Раздел 5. Теперь надобно помянуть про нежату. Взялась, так все сказывай, люба не люба. Нежата вернулся в яркий солнечный полдень и сам был, как тот полдень, радостен и румян. Шестеро молодцов неслись вслед размеренным шагом, и по этому шагу я тотчас признала Славен. Веские парни бегали ино, а уж варяги, куда ни поедут, семи верст не доедут. Отроду не было крепких морозов у них на море варяжском. Дожди вместо снега крапили в месяце грудни. Нежата с собой уводил пятерых, вернулся с прибытком. Этот шестой летел позади, красуясь лыжной сноровкой, а у правого уха блестела серебряная крестовина меча. «Да», — подумала я, — «вовсе не то, что я или побратим. Этот выглядел воином». Мстевой, к моему удивлению, нежату не похвалил. «Отроков я беру сам», — молвил он хмуро. Шестой мигом опознал в нем вождя и встрял с ухмылкой бесстрашно. «А я не отрок». У него был отчаянный взгляд, не привыкшего ничем дорожить. Такому, что свой живот, что чужой, не промедлит и не усомнится, если пошлют, как Яруна, со смертью на беззащитного. Это почуял в нем вождь, другой или что? Откуда мне знать? «Здесь передо мною все отроки», — ответил он невозмутимо. «Издалече идешь, молодец?» «Из Нового Града», — сказал прибылой и перестал скалиться. «Думал, хоть у тебя правды сыскать». «Из Нового Града. 20 лет прожила я в знакомом лесу. Путешествие в Нетадун казалось походом за край света, да я сказывала. Старград варяжский был мне вовсе где-то за звездами, слишком далеко, чтобы уразуметь. Новый Град и Стольная Ладога помещались чуть ближе, но тоже у кромки, под самым пологом тьмы, возле белого камня, скрепившего древние заговоры. Мы переглянулись с Яруном. Мы были двумя синицами, выпугнутыми из куста. Варяги, залетные соколы, знали, как выглядит земля из-под облаков. Их смутить было труднее. «Как величать-то?» — спросил вождь. Он смотрел на нежату, привел «отвечай». Но нежата как раз увидел меня, и, если судить по лицу, почти испугался, и мне прыгнуло в душу что-то холодное, а новогородец немного повременил и откликнулся с вызовом. «Блудом, люди рекут». «Блуд, ходящий оприч, хорошее назвище, другое уже навряд ли пристанет». «А князя что бросил, блуд?» — продолжал допрос воевода. Это он говорил о храбром Вадиме, который вышел из Ладоги и выстроил Новый Град, поссорясь с варягами. И о том слыхали даже мы в нашей чищобе. Дерзкий блуд показал разом 40 зубов. «Вадиму в горохе только стоять, и людям его с ним». Хаген, уже привыкший держать меня за плечо, покачал седой головой. «Беда, коли язык проворней ума!» Он опять видел недоступное зрячим. Расспросить тотчас я не успела, а после забыла. «Князя лаешь, болячка тебе!» — проворчал хромоногий плотица. Юные воины перед ним трепетали, но тут коса напала на кремень. Блуд выхватил оружие с такой быстротой, что лезвие очертило в воздухе золотой полукруг. «Ты меня не учи! Я тебя под стрелами не видал!» Бесстрашие, наглости и насмешки в нем было поровну, причем на 10. Плотица потемнел, косолапо шагнул навстречу. Зоркий блуд опустил меч. «Две с одной не дерутся, слава не та. Да станет одной пнуть тебя за ворота, — пообещал воин. Думай, щеня, где славы искать. Вождь его удержал. Вожди не бывают гневливыми, скорыми на расправу. Гнев вождей превращается в черные тучи, разящие невидимым громом. Раньше это могло случиться с гневом каждого человека, и люди были ласковее друг к другу. Ныне благая вера ослабла, но не про вождей. Кмети не помнили, чтобы мстивой Ломаный кричал или бронился. Он и теперь продолжал по-прежнему ровно. «Чем же светлый князь перед тобой оплошал?» Блуд ответил немедленно. «А хоть тем, что датчан прежде нас потчевать стал». Почему-то эти слова прозвучали как заклинание. Кмети сдержанно загудели, вождь сжал зубы, как в судороге, потом бросил, более не раздумывая: «Отроком будешь». «У Вадима я повыше сидел», — сказал Блуд уже ему в спину. Воевода как не услышал. «Нравится — оставайся, не нравится — уходи, а спорить — без толку». Какое-то время Блуд стоял неподвижно. Потом с видимым усилием обуздал бесновавшуюся гордость, убрал меч и стал снимать лыжи. Припал на колено и начал казаться крепко избитым. И тут я заметила, что отчаянный малый на самом-то деле был бледен и тощ. Темные усы выделялись, словно приклеенные, нарядный полушубок глядел чужим, слишком просторным, и даже лыжный бег по морозу не раскрасил молодца, только зажег на скулах багровые пятна. Мы с Яруном дошли сюда крепкими и краснощекими, а у него глаза глядели будто из темноты, и тлела в глазах волчья готовность лязгать зубами и огрызаться, пока не вшибут в глотку копья. Возле двери вождь взял Нежату за плечо, и мой слух, отточенный на охоте, донес сказанное в треть голоса, но с клокочущей яростью. «Ты, беспутный, девку привабил!» Румяный Нежата дернулся из его кованных пальцев. «Да ну ее! Чего еще наплела?» «Вот оно! Белым личиком об морской лед!» Я совсем не ждала радостной встречи, не думала снова сумерничать с ним на крыльце. Позовет, не пошла бы. Так, но я задохнулась от обиды и предательства. Хотя какое предательство, если ни в чем друг другу не обещались? А потом схлынула первая горечь. И я поразмыслила и решила. Все к лучшему. Знать, хранило меня глупую дедушкино громовое колесо. Не был Нежата тем, кого я всегда жду, а иным не для чего меня обнимать. Смейтесь, если смешно. Сестрица Белена уж точно животик бы надорвала. Она там, небось, замуж вылетела, дверь скрипнуть вслед не успела. Белене жилось на свете повеселее моего, а, впрочем, не знаю. Но воевода решил, что Нежата сманил меня в Нетадун и съесть готов был Нежату. Насмешек боялся. Хорош вождь с дружиной, в которой девки хоробрствуют. Я так и этак вертела подслушанный разговор. Из заворот сыпались муравьи. Сколь веселее было бы, стой во главе дружины хоть Славомир. У Славомира солнце было в глазах. Светил весь, как речная струя над чистым песком. Брат вождю, а сколь не похож. На того солнышко совсем не светило. Омуты были в нем, темные омуты. Едва ли не в тот самый вечер я поднялась в горницу спать и в дверях занесла ногу повыше, перешагнуть девку, и не увидела знакомой овчины. «А Чернавушка где?» — зевая и почесывая шею, спросила я хозяйку. Вилета подняла глаза со странным смущением. Ее Брэн сказал: «Я теперь мы...» Беспомощно смолкла и процвела такой отчаянной краской, как будто не я, грозный брат, вошел и застиг ее за поцелуями с каким-нибудь кметем. Эта краска лучше речей втолковала мне приговор воеводы. На что ей чернавка, а траковицу заставит сказки сказывать на ночь, яблочки сушеные подносить? «Мне как, у порога ложиться?» — спросила я сипло. «Или ино где?» А тут еще попался на глаза плотно крытый горшочек, казавший краешек из-под лавки. Чернавкина первая утренняя забота. Вилета перехватила мой взгляд, всплеснула руками, вскочила, бросилась ко мне, отшатнулась, залилась слезами и накрепко обхватила за шею, так что мне стало смешно сквозь обиду, и нечего делать, ее же пришлось утешать. Улеглись мы, конечно, бок о бок, и во сне я в который раз гладила пышное одеяло, помстившееся родным за гривком Молчана. И кто-то другой тотчас будил меня, и я убирала руку с плеча крепко спавшей Вилеты и лежала с открытыми глазами, глядя во тьму. Так поселились мы с побратимом в воинском доме, у варяга Мстивоя Ломанова в дружине. Жить начали, а вот добра нажить повезет ли, там поглядим. Я уже говорила, для новой жизни надо снова родиться, а перед тем умереть. Родится мужняя женщина, девушка умирает. Родится кметь, отроком меньше. Воины помоложе, только что опоясанные и хорошо помнившие собственный страх, всласть нас пугали. Ничего прямо не сказывали, намеками намекали, и у меня волосы шевелились. Неужто вроют в землю по пояс и трижды тремя копьями уязвят, это сколько живы останутся, а потом заведут в лес, велят бежать, что есть мочи, да первому, кто попадется, кровь отворить, хоть своей сестрице брюхатой. Где сыскать удальство такое, безжалостность? А как третий страх хуже первых двух, самому Перуну в очи глядеть в святой храмине за дверью с личинами. Да, однако все это нас ждало не завтра. И сказывать наперед ни к чему. Сказ не белка, туда-сюда по древу скакать. И хватало нам, если честно, во всякий день и забот, и хлопот, и синяков со ссадинами. Скоро я поняла, отчего улыбался мой Хаген, говоря, мол, пищами не утолстеешь. В прежней нашей жизни хватало трудов. Суди сам, кто вскакивал ни свет ни заря и спешил на репище, на покос, к недойным коровам в хлеву, а охота на лося, на яростного кабана, а сеть, что ведут из проруби в прорубь обледенелым нарилом. Только прежние тяготы против новых были уже и легки, и привычны, и одолимы чуть ли не с песнями. Так рука, давно вроде упрятанная в мозоли, встречает вдруг дело, от коего снова вспухают нежные волдыри. Яруну приходилось хуже, чем мне. Меня все-таки боронила моя девичья особость, и радоваться ей или клясть решить я не могла. Дома эта особость нередко мне досаждала. Весело ли тянуть равную ношу, притом хорошо зная, у глуздыря-сорванца и спросят совета скорее, чем у меня? Мужу будущему с детства почет. Мне же, девке, ума словно бы не положено. За меня и подумают, и рассудят, и судьбу решат, не спросив. И кто же станет решать, боявшаяся схватиться со мной? загадок моих не умевшая раскусить. Я надеялась, здесь судили не по одежкам, не потому, карел или весен, усатый или безусый, и даже росла честная борода по щекам или долгая коса на затылке. Я пришла в Нетодун, возмечтав обмануть свою долю, откинуть путы измучившие, и кое-чего вроде даже добилась. Отроки, поначалу шалившие, пытавшиеся играть, скоро поняли, что драться надо на равных. И даже старшие кмети лишь ухмылялись, помалкивая, когда я с разбегу метала себя в холодную воду или катилась по снегу, сцепившись с кем-нибудь из ребят. Я была с ними, была как они. А что вождь никогда меня не похвалит, не гонит, и ладно, спасибо хоть и на том. Но вот что дивно, при всем том я здесь чувствовала себя девкой много больше, чем дома. И совсем иначе, чем дома. Я не знаю, в ком дело, во мне самой или в мужах подле меня. Не могу объяснить, не могу лучше сказать.